Глава 1. Введение. В последнее время неуклонно растет востребованность российской школы НЛП. Российская школа взяла от своих западных предшественников все самое работающее и избавилась от лишних терминов и приемов, отшлифовала наиболее эффективные подходы и техники в экстремальных ситуациях, которых у нас в стране в избытке. Российская школа прошла испытания боевыми действиями в Чечне, работы с членами семей затонувших подлодок, разбившихся самолетов, жертвами терактов, техногенных и природных катастроф, экстремальными переговорами и столкновениями с бандитами в бизнесе в постперестроечный период. В этой книге автор представляет полный курс НЛП практик в том виде, в каком он сегодня существует в российской школе. Мы постарались дать максимально доступное широкому кругу читателей объяснение теоретической базы, а также подробно, шаг за шагом, изложить основные приемы и техники НЛП, подкрепив их реальными примерами из опыта отечественных и зарубежных мастеров. Книга написана в помощь тем, кто хочет овладеть первым уровнем практического НЛП, куда входят умения и навыки успешного взаимодействия с людьми, специальные лингвистические приемы влияния на убеждения собеседника, а также способы получения доступа к неисчерпаемым ресурсам собственной психики. НЛП. Зарождение и развитие. Что такое нейролингвистическое программирование? Лингвист Джон Гриндер, математик-программист Ричард Бендлер сейчас уже и сами не смогли бы исчерпывающе ответить на этот вопрос, хотя в 70-е годы прошлого столетия именно они стояли у его истоков. Питомцы Калифорнийского университета, молодые горячие головы, они всерьез задались одним единственным вопросом, буквально уносившим их покой и сон. Почему, спрашивали они себя, одни люди, условно называемые успешными, получают блестящие результаты, когда что-то делают, а другие, не слишком успешные, делают, казалось бы, то же самое, но в результате получают далеко не то, что хотели, а нередко и полный провал. Джон и Ричард не были психологами. У них при исследовании данного вопроса присутствовал четко структурированный математико-лингвистический подход, далекий от лирики, академической психологии, каких бы то ни было проекций особенностей собственной психики. Ну и к тому же им повезло с возрастом. В молодости многие вещи кажутся намного проще, чем в зрелые годы. Как показывает опыт, бывают случаи, когда для решения задачи ее временно необходимо максимально упростить. Именно по пути упрощения пошли американские пионеры НЛП. Они выбрали самых знаменитых мастеров коммуникации своего времени в области политики, бизнеса, медицины, просвещения, психотерапии, тщательно изучили их опыт вербального и невербального воздействия на людей с точки зрения постоянного присутствия в нем неких стабильных повторяющихся структур. Такие структуры были выявлены, описаны и затем адаптированы для передачи другим людям в процессе обучения. Тогда Джон и Ричард двинулись дальше. Они стали изучать способы индивидуальной бессознательной кодировки информации и опыта, ну а также оперирование ими успешных и менее успешных людей. Выявили явные закономерности и опять же преобразовали опыт успешных людей в модели, пригодные для передачи другим. Иначе говоря, на этом втором этапе речь шла уже о способах эффективного и не слишком эффективного мышления. И, наконец, Гриндер и Бендлер стали снимать достаточно сложные стратегии успешного поведения, как, например, стратегия четко сформированного результата, стратегия преодоления жизненных трудностей, стратегия разрешения внутренних конфликтов, стратегия преодоления своих ограничений у самых успешных людей. И опять описывать их в виде моделей, приспособленных пошаговому усвоению другими людьми. Так были разработаны психокоррекционные методики НЛП. Параллельно выявлялись неуспешные стратегии, то есть стратегии, способные в максимально короткий срок загнать их носителя в жизненный тупик или, как минимум, привести в угнетенное состояние. Таким образом, становилась очевидной разница между эффективными и неэффективными личными стратегиями. Молодые ученые назвали найденный ими способ воздействия на собственный бессознательный опыт, на свое поведение, а также на поведение других людей, нейролингвистическим программированием. Нейро, потому что активно использовались возможности мозга для произведения преобразований в психике человека, лингвистическое, поскольку воздействие во многом осуществлялось при помощи лингвистики, программирование, потому что мозг человека, первооткрыватели НЛП с подачи программиста Бендлера описывали как носитель программ, большинство из которых неосознаваемы и на которые можно воздействовать при помощи выявленных ключей доступа. Метод НЛП немедленно нашел применение в самых разных сферах жизни. Прежде всего, конечно, в психологической коррекции и психотерапии, которыми занимаются психологи, а также в медицине, спорте, образовании, рекламе, бизнесе, коучинге и политике. Естественно, в каждой из вышеперечисленных областей метод развивался вполне самостоятельно, обогащаясь все большим количеством новых техник и подходов. Тем временем Джон Гриндер и Ричард Бендлер из пылких молодых людей, мечтавших перевернуть мир своими открытиями, постепенно превратились в солидных мэтров. Испытание славы и деньгами, обрушившееся на них, видимо, слишком рано, и попавшее на не совсем подготовленную почву, оказалось для их творческого тандема непреодолимо сложным. С ним произошло то же, что и со многими первооткрывателями. Они так и не смогли смириться с мыслью, что рожденный ими НЛП постепенно их переросло. В связи с этим вспоминается впервые на весь мир протрубившая мощь человеческого бессознательного Зигмунд Фрейд, который так и не смог до конца своих дней принять факт самостоятельного развития психоанализа его же верными учениками и последователями, категорически отвергая все, что не было провозглашено лично им. Отцы и основатели НЛП в конце концов рассорились между собой, так и не договорившись, чей вклад в создание их детища значительнее. В течение длившегося 15 лет «развода» в кавычках каждый пожинал плоды прошлого триумфа, не признавая за НЛП то, что выдавал за НЛП другой. К счастью, они, образумившись, наконец помирились и теперь вновь ценят и уважают вклад другого в общее дело, тем не менее 15 лет разрыва не остались без последствий, как хороших, так и плохих. НЛП, не будучи сдерживаемым никем и ничем, свободно развивалось и совершило мощнейший рывок вперед. Однако, и это грустно, развивалось оно стихийно. Среди тренеров оказалось много случайных людей, и метод за эти годы успел сильно скомпрометировать себя непрофессиональной работой. Следовало ожидать, что вслед за кризисом отношений основателей школы последует кризис самой школы. Как мы уже говорили, ребенок перерос своих родителей, как бы последние не гневались и не протестовали против этого очевидного факта. Следуя своей собственной программе, метод стал развиваться и множиться не как отдельная сущность, но скорее как биологический вид, породивший множество подвидов. В школе НЛП возникла полная неразбериха, которую уже никто не мог структурировать. Тренеры НЛП, обученные одним основоположником, не признавались последователями другого основоположника. Таким разбродом и шатанием воспользовались предприимчивые, но не лицензированные ни одним из мэтров ученики в третьем и четвертом поколении, в кавычках. Некоторые из них достаточно хорошо владели школой, профессионализм других был под большим вопросом. Но и те, и другие на гребне славы НЛП понесли метод в виде семинаров по всему цивилизованному миру именно на том уровне, на каком сами были способны его понять и освоить. В общем, джин вырвался из бутылки и стал полностью непредсказуем. НЛП в России. Настоящее возрождение и трансформацию НЛП неожиданно обрело в нашей стране. Российская земля оказалась на удивление благоприятной почвой для перерождения довольно прагматичной американской школы в полностью самодостаточную интенсивно развивающуюся российскую школу НЛП. Именно в нашей стране особенно четко обозначились границы между юзерами и исследователями. Юзеры просто пользуются НЛП как набором эффективных техник, не особо вникая, чем является сам инструмент. Им достаточно, что он востребован и исправно работает. Исследователи, все без исключения активные практики, регулярно собирались на методологические конференции, где спорили между собой о том, что же такое НЛП. После долгих и жарких в нашем национальном духе дискуссий участники все же сошлись на том, что это пока не самостоятельный психотерапевтический метод, поскольку ему явно не хватает теоретической и философской базы, и в нем отсутствует концепция личности. Но определить НЛП просто как набор техник означало бы несказанно сузить возможности данного феномена. Наконец, зубры сошлись на том, что НЛП — это прежде всего универсальный язык описания, который может смоделировать все, что успешно работает из самых разных сфер жизни. Заключить полученное описание в понятную структуру и модель, и далее передавать ее другим. Язык НЛП — язык описания для любого поведения, связанного с коммуникацией, как вербальной, так и невербальной, а также со стратегиями мышления. Можно, например, взять эффективную методику из любого психотерапевтического направления, описать ее понятным и доступным языком НЛП, пригодным для понимания и освоения другими людьми. Одно это уже способно стать уникальным ресурсом, поскольку при обучении психотерапии и психокоррекции обычно возникает серьезная проблема. Эффективно работающий корифей той или иной школы чаще всего оказывается не в состоянии внятно объяснить, что конкретно он делает с человеком. Он скорее доносит свои мысли по поводу того, что он делает, а к его реальной и с блеском выполненной работе его слова имеют весьма отдаленное отношение. Точно так же можно взять поведение нужной нам звезды из любой области и при помощи языка НЛП буквально описать по нотам и затем перенять интересующую нас модель ее поведения. Для исследователей границы нейролингвистического программирования весьма условно, а точнее их просто нет. Вопрос лишь в том, переведено ли некое успешное поведение в одну из моделей НЛП. А поскольку при условии владения языком писания нейролингвистического программирования на высоком уровне такой перевод может быть осуществлен любым профессионалом, то границами НЛП становятся границы возможностей, запросов и интересов каждого конкретного профессионала. Спор же об изначальной принадлежности к НЛП какой-либо из моделей или техник в таком случае становятся полностью лишенными смысла. Это все равно, что рассуждать, можно ли назвать русским текст переведенного на русский язык романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Естественно, на совести переводчика при этом остается указание первоисточника. Российская школа НЛП. Экстремальная психология как часть синергетической психологии. Предпосылки возникновения российской школы как самостоятельного направления. Первое. Российский национальный менталитет, в чем-то мистический и несколько оторванный от материальной действительности, оказался именно той благодатной почвой, на которой НЛП, продукт западной культуры, проинтегрировавшись, дал удивительные и ни на что не похожие всходы. Западный мир России, не принадлежавший ни к Востоку, ни к Западу, но всегда развивавшийся несколько особняком, в той или иной степени противопоставляли себя один другому на протяжении последних нескольких столетий. Для простоты условно обозначим Запад как они, а Россию как мы. Нельзя не признать, что в целом они способны куда оперативнее нас действовать и пошагово достигать своей цели, а мы слишком долго раскачиваемся. Зато мы традиционно больше философствуем о смысле жизни и генерируем идеи. Именно поэтому у нас легче дышится, но разбиты дороги и грязные места общего пользования. У них дороги и общественные места содержатся образцово, зато присутствует явный дефицит идей и возможностей для творческого полета мысли. И пока мы будем воображать, как хорошо мы будем летать, словно птицы, они возьмут билет на самолет и полетят. Но они не умеют так мечтать. А наш человек может никогда реально и не полететь. В общем, их НЛП оказалось именно тем, что придало направление и структурировало поведение наших талантливых мечтателей, сохранив за ними способность мечтать. Кстати, в западной психологии управления, в частности, в работах небезызвестных супругов Боуэнов, на первом месте среди четырех основных черт успешного лидера стоит умение мечтать. У них это качество считается редкостью, а у нас мечтатель каждый второй. В последнее время, правда, меньше сказывается влияние западной культуры. Российскому направлению НЛП сразу стал присущ иной ценностно-сущностный логический уровень осознания. Например, в нашей школе восприятие калибровки как настройки себя на получение невербальной информации о состоянии человека является лишь частью восприятия калибровки как общей включенности в мир здесь и сейчас. Рапорт — не просто установление доверительных отношений с партнером, но часть установления контакта друг с другом и всей Вселенной на уровне мировой души. В рапорт можно вступать с текущим днем, с настоящим периодом жизни, с лесом, с морем, своей профессией и так далее. Второе. Западный НЛП имело более ограниченные возможности применения в условиях в целом достаточно стабильной и благополучной жизни, где основные проблемы — это проблема лишнего веса, а также проблема повышения эффективности работы компании. Попав на нашу территорию, оно немедленно стало применяться и совершенствоваться психологами в экстремальных ситуациях. Проведение переговоров в начале 90-х годов, постперестроечный период развития бизнеса, работа с психическими травмами, полученными мирными жителями во время боевых действий в Чечне, работа с пострадавшими от взрывов и пожаров, работа с заложниками и их родственниками, работа с семьями членов экипажа затонувших подлодок и тому подобное. Работа в таких контекстах отшлифовала и избавила российское НЛП от всего лишнего. Если в западном классическом НЛП изначально и присутствовали точность, быстрота и временами экологичность, то в условиях войны или чрезвычайных происшествий применяемые техники должны были стать сверхточными, сверхбыстрыми и сверхэкологичными, учитывая особую уязвимость травмированного клиента. Кроме того, отбор профессионалов происходившие в военной обстановке и экстремальных переговорах, где на кону часто стояла сама жизнь, был достаточно жестким. В случае грубой и непрофессиональной работы они просто бы погибли. Третье. По парадоксальному стечению обстоятельств, именно в России НЛП оказалось в гораздо большей степени, чем в других странах, наводнено непрофессионалами, жуликами и людьми с не совсем здоровой психикой, претендующими на владение методом. У нас в стране их число перевалило за критическую точку. Именно поэтому наводящее ужас в психологической среде трехбуквенное сочетание НЛП стало почти ругательством. Нетрудно понять, почему такое загрязнение профессиональной среды произошло именно у нас. В России НЛП, как мы уже говорили выше, оказалось намного более востребовано, чем в других странах. Даже в США, где оно родилось, литература по НЛП в больших книжных магазинах занимает, дай бог, одну полочку, тогда как в России это может быть целый стеллаж книг. Такое явление имеет как плюсы, так и минусы. Запрос на овладение методом был и остается весьма большим, а кадров, способных адекватно передать его всем желающим, очень мало. В силу легковерности наших настроенных на сказку мечтательных сограждан и отсутствия жесткого профессионального отбора преподавателей заморского чудодейственного метода создалась весьма неоднозначная профессиональная среда. У нас всегда достаточно просто относились к отсутствию необходимых лицензий и прочих бумажек, дающих право обучать какому-либо методу в любой области. Нам часто вполне хватает экзотического имени тренера и притягательного названия предлагаемой им программы. Кроме того, интенсивное распространение НЛП на коммерческих основах, без какого бы то ни было предварительного отбора самих участников, обучающих семинаров, их проверки хотя бы на психическую нормальность, породило большое количество чудаков или просто шарлатанов, гордо называвших себя НЛПистами или НЛПерами. Они, в свою очередь, тоже стали распространять НЛП как консультанты и как тренеры. Отслеживать чистоту кадров стало практически невозможно. Алексей Ситников и Андрей Плигин, которых мы искренне уважаем, были единственными специалистами, серьезно занимавшимися НЛП, которые получили квалификацию непосредственно от Гриндера с Бендлером. И они, особенно Андрей Плигин, по сей день продолжают сотрудничать с лучшими представителями западной школы. Они уверенно и качественно проводят в России классическую линию НЛП. Но, как мы уже говорили, отечественный опыт, выкованный буквально на поле боя, несколько отличается от опыта мирных американских коллег. Поэтому в России появилась объективная необходимость создания своего профессионального сообщества, психологов, применяющих и развивающих НЛП на нашей специфической российской почве, где отслеживались бы их реальные умения и экологичность применения мощных техник. Так появилось направление, названное российской школой нейролингвистического программирования, принадлежность которому стала своего рода визитной карточкой специалистов, могущих предъявить определенный послужной список мест и ситуаций, где они применяли и развивали НЛП, а также людей, которые непосредственно у них обучались. Принципиальные профессиональные отличия российской школы НЛП. У российской школы НЛП есть второе рабочее название — синергетическая психология. И оно не случайно. Мы все хорошо знаем выражение из известного мультфильма «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Российская школа не вполне одобряет слово «программирование» из этических соображений, при этом с полным уважением относясь к основоположникам направления. Как мы уже отмечали выше, у молодости, у отсутствия профессионального психологического образования, безусловно, есть свои преимущества. Все предельно ясно и понятно, а сложнейшие психические процессы можно свести к достаточно простым моделям. Но все хорошо в свое время. При помощи рабочей гипотезы о том, что мозг человека — это всего лишь набор программ, большинство из которых неосознаваемы, Гриндер и Бендлер вышли на универсальные структуры успешного поведения и создали удобный единый язык описания, нечто вроде психологического эсперанто. Это было блистательным началом, но далее метод должны были подхватить профессиональные психологи и психиатры, чтобы по праву полноценно интегрировать его в уже существовавшую науку. Неизвестно, в чем причина того, что в свое время этого так и не произошло. В снобизме и консерватизме традиционных психологов или же в юношеском нигилизме неофитов психологии Гриндера и Бендлера. Как бы то ни было, психология осталась сама по себе, а НЛП развивалась само по себе. И плоды этого процесса, достойного всяческого сожаления, приходится пожинать до сих пор. Мы глубоко убеждены, что профессией должны заниматься профессионалы, которые посвятили ей годы обучения и непосредственной работы, а представители других профессий могут лишь подарить ей новый ресурс. Психологам, скорее всего, противопоказано учить математиков математике. Точно так же, по нашему убеждению, молодому программисту и лингвисту не следует, отрицая или игнорируя предшествующие накоплению науки психологии, претендовать на создание панацеи для решения любой проблемы. Хорошо помним, как на одной из методологических конференций НЛП в Петербурге, организованной Михаилом Гринфельдом, один уважаемый физик выступал с докладом, в котором заявлял, что теперь все психологические проблемы легко разрешатся благодаря его великому открытию. Для этого, как он считал, было достаточно критиковать не всего человека в целом, а лишь его часть, например, «твой лентяй не убрал сегодня комнату» или «твой задира опять огрызается». Очень симпатичная идея. Для игровой терапии, кстати, давно известная. Приятно, что физик пришел к ней своим путем. У психологов доклад вызвал некое чувство умиления, а физик был весьма разочарован, поскольку рассчитывал на сенсацию и революцию в науке психологии. Все дело в изначальном уважительном отношении друг к другу у представителей профессий, желающих сотрудничать. Что касается НЛП, то, на наш взгляд, после открытия авторами универсального языка описания необходимо было отказаться от примитивизации человеческого разума и приближения его к разуму говорящего робота. Бендлер утверждал, что НЛП — это как раз оживление роботизированного человека путем предоставления его мозгу бесконечного количества выборов. Тогда возникает вопрос, одинаково ли мы понимаем различия между человеческим существом и роботом, его имитирующим. Похоже, для авторов НЛП вся разница в количестве имеющихся программ и возможности между ними выбирать. У нас, профессионалов российской школы НЛП, несколько иной взгляд на эти различия. В отличие от животного, у человека есть разум, сделавший его наивысшим звеном эволюции живых организмов. Совершенный робот, как продукт человеческого разума, может заменить самого человека в любой сфере работы и жизни и быть более успешным. Декартово изречение «я мыслю, следовательно, существую» перестало быть актуальным, поскольку думать теперь умеет и робот. Только в одном робот никогда не станет человеком. У него нет внутреннего камертона, безошибочно сообщающего ему, что хорошо, а что плохо, что порядочно и что непорядочно, что совместимо с такими понятиями, как честь, благородство, а что несовместимо. Даже если сам человек почему-то отказывается поступать в соответствии с этим своим таинственным внутренним голосом, он все равно почему-то обижается, когда другие поступают по отношению к нему не в соответствии с общим для всех камертоном. Слово «программирование», неоправданно долго задержавшееся в названии целого направления, стало миной замедленного действия, допустившей необязательность присутствия в нем нравственного начала. НЛП само по себе вышло на такие мощные техники и методы воздействия, которые позволяют человеку, ими профессионально владеющему, практически моментально заставить другого человека или группу людей почувствовать к себе бессознательное доверие и расположение, испытать чувство близости, даже чувство родства. Зная об этом, НЛП, безусловно, стоило бы отнести к своего рода сакральным учениям, которые несколько веков назад давались бы только избранным. Но в наше время этого не произошло, и метод НЛП закрепился как научный, в кавычках, существующий вне морали, в кавычках. Часто те, кто им занимаются, не считают нужным задумываться, во имя чего происходит приручение одного человека другим. Потому что в точных науках не принято задаваться подобными сентиментальными, в кавычках, вопросами. Главное — запрограммировать другого на безусловное расположение к себе. А что дальше с ним делать — уже не наша проблема. В науке не предусмотрено некого кодекса чести, хотя порой ученым приходится за это дорого платить. История академика Сахарова, создателя водородной бомбы, тому подтверждение. Только психология не стесняется говорить об ответственности за тех, кого приручили. Но она не вполне вписывается в определение науки, всегда предполагающей некий объект изучения. Может ли стать объектом изучения живой человек, когда для вступления с ним в контакт все же предполагаются не субъект-объектный, а субъект-субъектные отношения? Осознает ли профессионал, для чего он использует мощные психотехники? Для того, чтобы лучше понять другого человека, настроиться на его волну, помочь ему расслабиться, хорошо себя почувствовать эмоционально и физически для достижения выгодной для них обоих договоренности? Или же профессионал заведомо знает, что пришел просто воспользоваться другим человеком? В российской школе НЛП, наряду с оттачиванием техники и мастерства, серьезное внимание уделяется вопросу ответственности, накладываемым самим фактом владения методом, соблюдению экологии и этики. Кстати, понятие «совесть» существует только в русском языке, но в украинском, конечно, тоже, возможно, в белорусском. В английском и французском языках оно синонимично со словом «сознание» — «conscience». Если мы явно видим, что некто пришел обучаться НЛП только для того, чтобы манипулировать другими людьми, он удаляется с семинара. Тренер также обязан честно предупредить участников о последствиях злоупотребления полученными знаниями и навыками как для субъекта, на которого воздействует коммуникатор, так и для самого коммуникатора. Мощные технологии таят в себе сильное искушение преступить внутренний закон, о котором речь шла выше. Именно поэтому испокон веков тайные знания, как, например, восточное единоборство, давались далеко не всем желающим и только параллельно с философией учения. В НЛП, как мы уже говорили, до появления российской школы ощутимо не хватало философской базы и внутреннего кодекса чести. Мы не оговорились, утверждая, что вред можно нанести не только объекту воздействия, но и самому себе. При неумелом использовании техник НЛП вред наносится в основном субъекту воздействия. При профессиональном, но достаточно циничном использовании НЛП вред наносится в равной степени психике субъекта и собственной психике коммуникатора. Частичным спасением является то, что откровенно манипулятивным, силовым НЛП могут овладеть лишь очень талантливые люди, обладающие, как сказали бы раньше, животным магнетизмом. Их немного. Люди, стремящиеся воздействовать на других людей в корыстных целях, в основном представляют собой довольно серенькие личности, неуверенные в собственных силах и ищущие всемогущество в технологиях. Они не в состоянии потянуть силовой НЛП и бывают вынуждены уйти разочарованными, убедившись для себя, что НЛП не работает. И слава богу, поскольку в этом их спасение. НЛП для них навсегда останется безопасным. Гораздо хуже, если НЛП начинает практиковать человек талантливый, незаметно или заметно для себя преступивший свой внутренний закон или, проще говоря, совесть. Сочетание таланта и задвинутой подальше совести весьма неблагоприятно для самого коммуникатора, и жертвой такого сочетания станет гораздо в большей степени он сам, нежели люди, которых он использовал. Мы не будем сейчас вдаваться в философию, не будем заниматься подробным объяснением того, почему так поступать не стоит, лучше Евангелия об этом все равно никто не скажет. Никто не может заранее предвидеть человеческий и профессиональный путь тех, кто обретал и обретает мастерство в российской школе НЛП. Мы не можем гарантировать, что у них в жизни и профессии все сложится хорошо и правильно, но мы каждого знаем в лицо и по имени, каждый из бывших учеников при желании может прийти к нам посоветоваться, и мы уделим ему время. Каждый в процессе обучения получает подробную обратную связь от тренера по поводу своей работы на всех проделанных упражнениях и техниках. Мы не можем уберечь последователей своей школы от искушений, напротив, они знают, что при их высоком профессиональном уровне разного рода искушения обязательно будут приходить. Но они с самого начала предупреждены нами о возможных последствиях и могут делать свой выбор осознанно, хорошо зная, чем придется платить за неверные шаги. Основные принципы российской школы НЛП. Первое. Мы обучаем не силовому НЛП, когда более сильный коммуникатор подминает под себя более слабого, а синергетическому воздействию, возникающему в результате сотрудничества коммуникатора с партнером по коммуникации. От слияния двух или более положительных энергий, настрой на которые осознанно задает профессионал коммуникации, возникает теплая атмосфера, искренняя симпатия партнеров друг к другу. От такого слияния, несомненно, выигрывают обе стороны. Но для этого необходима настроенность коммуникатора прежде всего на человека, а не на манипуляцию. Его полное уважение к партнеру, на которого направлено психологическое воздействие, строжайшее соблюдение правил этики и экологии. Полностью исключаются профессиональная гордыня и склонность к фокусничеству. Не я сделал это с ним, не я его вылечил или я с ним сработал, а только между нами возникла симпатия, и мы хорошо обо всем договорились. У нас состоялся контакт, и мы сделали это. Мы хорошо сработали, и у него в жизни начались положительные изменения. Второе. Внутреннему состоянию самого коммуникатора, то есть качеству профессионального субъекта коммуникации, мы уделяем столько же внимания, сколько оттачиванию технических приемов. Рост мастерства может идти только параллельно с обретением коммуникатором внутренней свободы, гармонии и целостности. Мы убеждены, что ответственность за свое душевное состояние полностью лежит на коммуникаторе-профессионале и входит в понятие мастерства. В противном случае весь внутренний негатив и дисгармония будут транслироваться партнеру по коммуникации. Третье. У нас высокие требования к общей культуре профессионала синергетической коммуникации, его человеческой зрелости и потребности расти дальше, особенно к тем, кто уже перешел из ранга юзеров в ранг исследователей. Можно передать универсальным языком НЛП любой человеческий опыт и умение, и в этом случае особенно актуальным становится культурный уровень моделирующего НЛПиста. чтобы при простом и доступном изложении на языке НЛП не сделать из шедевра нечто примитивное. Так профессору математики было бы грустно услышать, что вся его наука сводится к таблице умножения. Ну и резюме. Первое. Российская школа НЛП возникла в ответ на объективную необходимость интеграции продвинутых западных методов воздействия на психику человека в опыт российского психологического сообщества с учетом особенностей нашего национального менталитета, уникальной среды и условий для применения и развития. Мы не открещиваемся от широчайших возможностей НЛП только потому, что оно себя скомпрометировало в руках непрофессионалов, а используем в соответствии с особенностями нашей страны и психологии славян. Российская школа НЛП возникла, чтобы обезопасить практику российской психологии от непрофессионального НЛП, став ориентиром профессионализма в этой области. Третье. Российская школа НЛП возникла для того, чтобы создать некий камертон и кодекс чести при использовании мощных технологий воздействия на человека. Четвертое. Российская школа возникла для того, чтобы проинтегрировать НЛП с профессионально-психологической и общечеловеческой культурой, чтобы НЛП перестало быть неким новоделом, пренебрежительно отвергающим культурные и профессиональные традиции науки о человеческой душе, психологии.